никогда не жить в Лавиль-Сен-Жур. Сколько раз он спрашивал себя, что было бы, если бы все сложилось иначе? И как именно все могло сложиться? «Что вы собираетесь делать?» — спросила Сюзи после недолгого молчания. «Не я управляю этой игрой». «Вы так думаете?» Он вздохнул. «Я не могу ничего сделать. У меня нет такой власти. Ни у кого ее нет. То, что здесь происходит, то, что пробудилось в этом месте, оно неуправляемо. Если моя мать вам действительно все рассказала, вы должны это знать». Сюзи кивнула. «Я действительно это знаю. Но это не значит, что я в это верю. Прекратите терпеть. Покончите с этим как можно скорее. Потом уезжайте. Вы никогда не будете счастливы здесь. Чем скорее вы покинете Лавиль, тем будет для вас лучше. Вы будете далеко, вы будете свободны». Глядя на нее, Легарек убеждался, что вид и манеры обычной старой дамы обманчивы. В ее глазах отражались холодный ум, жесткая воля и решительность тех, кому больше нечего терять. «Я ничем не управляю». «Это вы так думаете. Вы ошибаетесь». «А вы сами что собираетесь делать?» «То, что собиралась сделать ваша мать. Найти ребенка». «Ребенка?» — переспросил он. «Какого ребенка?» Она нахмурилась, потом указала согнутым пальцем на конверт, который он держал в руке. «Этот ребенок обладает властью, которой у вас нет. Прочтите. Он должен быть где-то рядом. Он разбудит пламя стрельца, которое в вас дремлет». Несколько секунд Легарек смотрел на конверт, а когда поднял глаза, Сюзи уже шла по аллее к выходу. Он проводил взглядом ее хрупкий силуэт, скользящий мимо крестов и памятников. Затем она окончательно скрылась в тумане. Перед тем, как уйти, он в последний раз взглянул на эпитафию, высеченную на надгробном камне. «Одиль Легарек Клернуа. 1944-2006. Мы ее никогда не забудем».